呀，本叔呀，本叔！ Дружба по-росту не бывает. Все на свете об этом знают. И большой, и маленький могут дружить. Дружбой только надо дорожить. Кря-кря-кря. И большой, и маленький могут дружить. Дружбой только надо дорожить. Дружба – это радость. Дружба – это счастье. Дружить очень просто. Только не зависит дружба от роста. Дружба с ростом никак не связана. Очень большой, а рост у друзей неважно какой. Дружба бывает только очень большой, а рост у друзей неважно какой. Дружба – это радость. Дружба – это счастье. Дружить очень просто. Только не зависит дружба от роста. Вот видите, рост на дружбу не влияет. Я в этом точно уверена, и вы сами прекрасно об этом знаете. И мои утята об этом знают. Кря-кря, все мои утятки, все-все-все. Большие маленьким помогают. Да-да. И наоборот в дружбе бывает. Дружить. Дружбой только надо дорожить.